Глава вторая. Когда я вошла в переговорную, вся бригада во главе с Иваном уже разместилась за круглым столом. В красном кресле гостя скрючилась худенькая шатенка лет 40. «Отлично, все на месте. Елена Валентиновна, разрешите представить вам Татьяну Сергееву, начальницу особой бригады», — сказал Иван Никифорович. «Простите за опоздание», — извинилась я, устраиваясь на своем месте. «Любаша Буль — наш эксперт», — показала на настенные часы. «Танюш, ты появилась минута в минуту. Это мы раньше собрались». Я открыла свой iPad и мысленно поблагодарила Эдиту, нашего компьютерного гения. Булочкина — вундеркинд. Она успела к своим 20 с небольшим годам окончить 2 высших учебных заведения и поработать в разных местах. Эдита прекрасно знает, что я не могу сразу запомнить имя, отчество клиента. Поэтому сейчас на экране появилось сообщение. Она — Елена Валентиновна Родионова, 42 года. Не путай с Еленой. Не Елена. Елена. Я задумчиво посмотрела на посетительницу, затем обратилась к ней. «Итак, Елена Валентиновна». «Елена», — поправила клиентка. «И лучше давайте без отчества. Можно просто Геля». Моя нога ощутила тычок. Похоже, это Эдита пнула меня под столом. «Простите, Елена», — смутилась я. «Так что у вас случилось?» «Натуральная жуть», — схлипнула клиентка и заломила руки. «Думаю, вы не откажетесь от чашечки ароматного чая», — произнес Александр Викторович Ватагин, поднимаясь с места и направляясь к стоящей у стены кофемашине. «Я не употребляю кофе», — остановила нашего психолога Родионова. Ватагин нажал на красную кнопку. «Я использую этот агрегат просто для кипячения воды. Вам зеленый чай? Красный, черный, белый или фруктовый?» Эдита снабжает нас потрясающими сортами чая. Булочкина улыбнулась и сказала: «Я знаю, где надо брать хороший чай. Иногда сам чай отменный, но его в магазине рядом с мылом хранят. Вот он и приобретает его запах и вкус», — поморщилась Аня Попова. «Елена», — перебила я своих беззаботно щебечущих сотрудников, «что привело вас к нам?» Родионова горестно вздохнула и стала излагать свою историю. Елена владеет отелем в Подмосковье, который позиционирует себя как место, где ничто и никто не помешает отдыху постояльцев. Гостиница находится в лесу, на берегу большого чистого озера. Вместо большого корпуса здесь маленькие домики с разным количеством комнат, кухней и ваннами. Если хотите, можете готовить сами, в шкафах есть необходимая посуда. А если вам лень топтаться у плиты, то смело идите в ресторан, кафе, кондитерскую, буфет. Не намерены сидеть в общем зале, заказ доставят в коттедж. Отель пользуется популярностью у тех, кто не желает быть на виду во время отпуска. Домики часто арендуют политики, актеры, прочие публичные личности, которые, ладно уж, скажем честно, медийные лица прикатывают в лесной парадиз отнюдь не с женами мужьями. А кое-кто пребывает в одиночестве. И для таких клиентов в эскорт-службе отеля есть юноши, девушки, женщины, мужчины и даже бабушки, дедушки. «Бабушки, дедушки?» — перебив рассказчицу, удивилась Буль. Елена скромно потупилась. «Вкусы у всех разные. Некоторым мужчинам нравятся дамы, которые справили 60-летие. Я не интересуюсь, чем мои клиенты за закрытыми дверями занимаются, лишь выполняю их просьбы. Но в пределах морали и закона. Если кавалер в возрасте пожелает проводить время в компании юной девочки или мальчика, в этом случае я откажу. Наркотики тоже под запретом. Если гость все-таки решит побаловаться запрещенными препаратами, а горничная доложит мне об ампулах в мусоре, замечания ему не сделают. Но в следующий раз я его просто не приму». Я внимательно слушала Родионову, а та, наконец, добралась до сути дела. Несколько дней назад в лесной парадиз прибыла пара, которая зарезервировала двухкомнатный коттедж, находящийся в самом укромном месте. В отличие от большинства постояльцев, Тоня и Тихон Ткачева не прятались, Они охотно посещали ресторан, кафе, гуляли по саду, общались с обслугой. Ткачевы на самом деле были семейной парой, они просто решили отдохнуть. «У вас такой прекрасный бассейн, а народа совсем нет», — восторгалась Тоня. «Отличный спортзал и совсем пустой», — восхищался Тихон. Ткачевы понравились хозяйке и всему персоналу. Интеллигентные, воспитанные люди. Они не капризничали, не унижали горничных, не материли официантов. Их коттедж не напоминал свинарник, не было никаких пустых бутылок и мусора, разбросанного где попало. Семейная бездетная пара среднего достатка. Тихон преподавал историю в каком-то институте. Как-то раз он похвастался Гелене, что имеет диплом кандидата наук. Антонина работала реставратором древних книг и летописей. Как понимаете, много супруги не зарабатывали. Ткачевы были хорошо, но не супермодно одеты. Имели вполне приличный, но бюджетный автомобиль. Семейная пара прекрасно проводила время, и вот однажды утром муж поехал в Москву. Благо, столица находится в получасе езды от гостиницы. Антонина отправилась на прогулку, поплавала в бассейне, посетила спа, позавтракала, пообедала, выпила кофе. В общем, провела день, как обычно. Вечером, придя в местный ресторан, она сказала: «Что-то скучно стало». Официантка произнесла какие-то дежурные слова и поинтересовалась: «Одна ужинать будете или мужа подождете?» «Не знаю», — растерянно ответила Антонина. «Тихону уже давно пора вернуться, а его все нет и нет». На следующее утро дежурный администратор сообщила хозяйке гостиницы, что Ткачев так и не появился. Антонина рыдает на ресепшн, просит вызвать сыщиков. Естественно, меньше всего Родионова хотела видеть в своем уютном отеле парней в форме, которые со всей полицейской деликатностью станут бесцеремонно стучать в номера, опрашивать постояльцев. Но Гелена Валентиновна владела лесным парадизом не первый год, поэтому отлично понимала, в отеле может произойти все, что угодно. На такие случаи у нее был под рукой милейший Федор Кузьмич Панкин, адвокат, способный решить разные деликатные и неделикатные проблемы. Родионова усадила Антонину в кафе, велела напоить ее чаем за счет заведения. Связалась с Панкиным, а тот через пару часов сообщил скорбную весть. Тихон Матвеевич погиб. Вчера в районе села Двойкино, где проселочная дорога идет под уклон, автомобиль Ткачева влетел в трансформаторную будку. От удара машина загорелась, затем взорвалась. Зарево видели местные жители. Один из сельчан пошел посмотреть, что случилось. Вызвал пожарных. Те прикатили через час, кликнули полицию. Короче, останки Тихона Ткачева находятся в морге больницы городка Кунаева.